комический актер. «Довольно про потомство мне долбили. Когда потомству я дарил усилия, кто потешал бы нашу молодежь? В согласии с веком быть не так уж мелко. В восторге поколенья не безделка, на улице их не найдешь. Тот, кто к капризам публики не глух, относится к ней без предубеждения. Чем шире наших слушателей круг, тем заразительнее впечатление. С талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли воображение, чувство, ум и страсть, и юмора достаточную долю». Директор: «А главное, гоните действий, ход живей, за эпизодом эпизод. Подробностей побольше в их развитии, чтобы завладеть вниманием зевак. И вы их победили, вы царите, вы самый нужный человек, вы маг. Чтобы хороший сбор доставить пьесе, ей требуется сборный состав. И всякий, выбрав что-нибудь из смеси, уйдет домой, спасибо вам сказав. Насуйте всякой всячины в кормежку, немножко жизни, выдумки немножко. Вам удается этот вид рагу. Толпа и так все превратит в окрошку. Я дать совет вам лучший не могу». Поэт: «Крапанье пошлости и большое зло. Вы этого совсем не сознаете. Бездарных проходимцев ремесло, как вижу я, у вас в большом почете». Директор: «Меня упрек ваш, к счастью, миновал. В расчете на столярный материал вы подходящий инструмент берете. Задумались ли вы в своей работе, кому предназначается ваш труд? Одни со скуки на спектакль идут, другие пообедав до отвала, а третьи, ощущая сильный зуд, блеснуть суждением, взятым из журнала, как шляются толпой по маскарадам, из любопытства на один момент к нам ходят дамы щегольнуть нарядом без платы за ангажемент. Собой упоенный небожитель, спуститесь вниз на землю с облаков, поближе присмотритесь, кто ваш зритель. Он равнодушен, груб и бестолков. Он из театра бросится к рулетке или в объятье ветреной кокетки. А если так, я не шутя дивлюсь, к чему без пользы мучить бедных муз? Валите в кучу, поверху скользя, что подвернется для разнообразия. Избытком мысли поразить нельзя, так удивите недостатком связи. Ну что случилось с вами? Вы в экстазе?